Глава 27. Граната взорвалась, не причинив никому вреда, однако отвлекла внимание от Джима. Он выхватил нож, врезался в кучу малу и сразу заработал быстро и страшно, как умели делать только разведчики. Несколько врагов, обливаясь кровью, повалились на траву. Другие бросились на Джима, чтобы прикончить. Их оказалось больше десятка. Они сбили разведчика с ног. Однако ножами владели плохо и пытались забить его прикладами. Ругаясь и толкая друг друга, они били неточно. Кровь заливала глаза, но Джим вертелся ужом и сёк острым клинком всех, кто попадался, по рукам и ногам. «Да стреляйте же, стреляйте!» – приказал кто-то. «Живыми они все равно не дадутся!» Частые одиночные выстрелы защелкали один за другим. Тони берег патроны, но он торопился. Враги падали словно кегли. Троим удалось добежать до джунглей, но и они свалились под деревьями. Сменив магазин, Тони подбежал к Джиму. Напарник выглядел скверно. Сплошная кровавая маска. «Джим!» – позвал Тони, опасаясь, что друг уже не откликнется. «Ты покончил с ними?» – спросил Симмонс. «Да. Поищи Рихмана». Однако Рихмана искать не пришлось. Он сам вышел на связь. «Вы там живы?» «Живы, сэр», – отозвался Тони. «А Симмонс почему не отвечает?» «Ему малость лицо повредили». «В рукопашной, что ли?» «Да». «А стажеры?» «Еще не знаю, сэр», – признался Тони. Блохин и Гольдберг лежали без движения. Их куртки были залиты кровью. «Разбирайтесь там», – осипшим голосом добавил Рихман. «Мы выйдем на солончак с юга. Смотрите, не стрельните по нам». Послышался рокот возвращавшегося вертолета. Байрон до времени держался подальше, чтобы не получить в борт ракету. Джим поднялся и, дотронувшись до слипшихся от крови волос, шмыгнул носом. «Воды и надо». Тони осмотрел стажеров. Гольдберг открыл глаза и испуганно смотрел по сторонам. На его руках было несколько порезов. Должно быть, он хватался за лезвие ножа. Из носа, рта и правого уха подтекала кровь. Стажер попытался подняться, но рука, на которую он оперся, подломилась, и он упал лицом в траву. Из леса вышли Рихман, Шульц, Краузе и Александер. Двое последних остановились возле убитого монстра, а Рихман и Шульц побежали к месту побоища. Тони помог Гольдбергу подняться, а тот даже попытался улыбнуться. Именно так, по мнению новичка, должны были вести себя настоящие мужчины. «Не улыбайся, у тебя губа рассечена», – сказал ему Тони. Пришел в себя и Блохин. Первым делом он перевернулся на живот и, пошарив в траве, подтянул автомат с пустым магазином. Потом, поняв, что вокруг свои, немного успокоился и, вытирая с лица кровь, попытался подняться. Его тут же вырвало. На середину солончака стал садиться вертолет. «Уходим! Уходим скорее!» – крикнул Рихман, взваливая на плечо Гольдберга. Шульц таким же образом поднял Блохина. Пригибаясь под тяжестью раненых, избивающего с ног шквала, эти двое двинулись к вертолету. Александр уже открыл дверцу, а Краузе стоял в прикрытии, всматриваясь в стену переменчивых джунглей. Джим и Тони прикрывали погрузку с другой стороны. Здесь была чужая территория, и ожидать нападения можно было в любую минуту. Наконец, погрузка была завершена, и вертолет без задержки покинул солончак. Рихман глянул в иллюминатор, туда, где в разных позах на земле застыли враги. Партизаны Ферро все же были куда опаснее. Правда, у них не было этих живых танков, которые могли утюжить джунгли. Именно из-за них Краузе и Александер вызвали подмогу, потому что не были уверены, что сумеют уйти от монстров. Для таких даже десяток пулевых ранений ничего не значил. а тот, которого все же сумел свалить Тони, был просто нашпигован свинцом. Да вдобавок у него отсутствовала половина головы. Сержант решил труп не брать. Во-первых, дорога была каждая минута, а во-вторых, по виду он был точной копией того, что остался на базе. Вертолет лег на курс и понесся к дому, прижимаясь к самым верхушкам деревьев. Рихман вызвал командира. «Слушаю, как там у вас?» – спросил капитан. «Все в порядке, сэр. Возвращаемся в полном составе». «Фу, гора с плеч!» Саскел, не удержавшись, рассмеялся. «Ну хорошо, внимательнее там, над лесом». «Есть, сэр!» – пообещал Рихман, как будто от него зависело, получит вертолет в борт зенитную ракету или нет. Сержант посмотрел на Джима. Тони бинтовал ему голову. Бедняге досталось прикладом. Но это были единственные ранения Джима, и сержант остался доволен. Он посмотрел на стажеров. Им еще предстояло стать хозяевами джунглей. Сейчас оба получили по уколу противошокового аппарата. Шульц или Чикер вымыли их водой из фляг и терпеливо заматывали бинтами. Кажется, Блохин жаловался, что потерял зуб. Но это пустяки. Не потерять голову в таком приключении было куда важнее.